Раздел 8. Наши экспедиции. Николай Айбулатов, доктор географических наук, на палубе «Титаника» 80 лет спустя. Журнал «Чудеса и приключения» номер 6 за 1992 год. Автор этой статьи, Николай Александрович Айбулатов, заведующий лабораторией шельфа Института океанологии Российской академии наук, доктор географических наук, организатор эксперимента с подводным домом «Черномор», участник погружений на подводных аппаратах в Черном, Тиренском и Карибском морях, а также в Алжиро-Прованской впадине, автор монографий и статей, опубликованных у нас и за рубежом. В ноябре 1991 года на ученом совете Института океанологии имени Шершова Российской академии наук Анатолий Сагалевич сделал доклад о работе возглавляемой им экспедиции «Глубоководный обитаемый аппарат «Мир» в течение 19-летних дней 1991 года совершил 17 погружений к останкам знаменитого трансатлантического лайнера «Титаник», трагически погибшего 14 апреля 1912 года от столкновения с айсбергом. В работе экспедиции участвовали представители канадской фирмы, американской фирмы и Национального географического общества Соединенных Штатов Америки. Во время 15 погружений производились киносъемки, по которым будет сделана серия одночасовых фильмов, первых снятых с глубоководных аппаратов. Советская экспедиция была третьей. До нее на «Титанике» побывали участники американской и французской экспедиций. В воскресенье 14 апреля 1912 года над Северной Атлантикой стояла ясная безлунная ночь. Вышедший в свой первый рейс гигант «Титаник» четвертые сутки шел на запад со скоростью 22,5 узла. В 23 часа 40 минут вперед смотрящий флит позвонил с Вороньего гнезда на мостик. «Прямо по носу айсберг, сэр!» «Благодарю», — ответил ему первый помощник капитана Мердок. «Лево на борт», — приказал он рулевому, и тут же перевел ручки машинного телеграфа сначала на стоп, а потом на полный назад. Сквозь переднее стекло мостика Мердок увидел надвигавшуюся на нос судна 30-метровую громаду айсберга. Прошли томительные 38 секунд, и нос «Титаника» начал уваливаться влево. Казалось, еще 3-5 секунд, и судно благополучно разменется с ледяной горой. Но, увы, корпус слегка дрогнул, на мостике почувствовали какую-то странную вибрацию, и на палубу у фок-мачты упали несколько глыб льда весом в несколько тонн. Пассажиры, сидевшие в верхних салонах, услышали идущий из недр корабля гулый скрежет, да на столах задребезжала посуда, как от плеснувшей в борт сильной волны. Те, кто находился в это время на палубе, увидели, как айсберг прошелся вдоль правого борта и исчез в темноте. Тем временем в нижних помещениях события развивались более драматично. При ударе о подводный шип люди попадали с ног, а невообразимый грохот заставил уснувших выскочить из постели. В двух котельных отделениях вода била из пробоин мощными струями, так что через несколько минут пришлось начать травить пар и заливать топки. Капитан Смит